огромный живот, кожа лоснится от напряжения, жидкость в животе, асцит, печень выпирает, нижний край с пупком. Смотрю на рентгене, слушаю, так для порядка, чтобы не обидеть, ясно, и без того жить осталось недели. А они оба смотрят с надеждой, как на Бога, но я не Бог. Нет, нельзя оперировать пока. Пока. Нужно полечиться в своей больнице. Если будет лучше, живот опадет, тогда лгу, ложь во спасение. Но юноша не верит, просит. Вы положите к себе, профессор. Подлечите. Нет, дорогой, не могу. Тебя долго нужно готовить, а нам места нужны для тех, кого скоро оперировать. Видел, сколько ожидающих операций? Значит, вы обманываете меня. Значит, нельзя. Пойдем, папаня, умирать. Молчу. Что я скажу? Стыдно за себя, за врачей, за медицину. Зло разбирает, довели парня до такого состояния, а потом к хирургу на операцию, так в направлении написано, судить таких, судить. Нет, зачем судить, просто гнать. А может, его раньше направляли, но сам не поехал? Нет, едва ли. Уже привыкли, знают, что сердце можно оперировать. Расспросить бы парня о врачах, что лечили. Нет, не стоит. Не нужно расправлять рану. Вася, посмотрите на штамп, из какой больницы. Написать нужно. Расстроился. Тут бьешься, как рыба об лед, а какой-то тип не потрудится даже посмотреть больного как следует, узнать из журналов, что уже операции делают. Давайте повторных. Есть плохие. Каждый раз тревога. Вот появится такая Валя, которой стало хуже. Нет, сегодня все хорошие. Просто вас хотят видеть, чтобы профессор сказал. Отлегло. Готов смотреть хоть 3 часа. Да, там Саша пришел. Позовите его тоже на рентген. Вася, скажите сестре, чтобы нашла. Смотрю ребятишек. Разговариваю с родителями. Действительно, у всех хорошо. Просто очень хорошо. Обычный вопрос. Ну, как дела? В школу ходишь? В футбол играешь? Со скакалкой прыгаешь? Не задыхаешься? Бегаешь? От подруг не отстаешь? А учишься как? Хорошо? А доктором будешь? Иные уже привыкли к здоровью, а другие еще нет. Как увидела клинику, Марью Васильевну, Паню, так все плачу и уняться не могу. Сколько пережито. И зато теперь как хорошо, свободно. Дай вам Бог здоровья на многие годы. И еще что-то приговаривают. Сантименты, конечно. Но у меня тоже слезы навертываются на глаза, как поглядишь на их лица. Только такие минуты и дают силы. Иначе эти смерти, осложнения. Ложись и умирай сам. Ну ладно, ладно, хватит благодарить. Теперь сумей хорошо воспитать своего Вадика. Тоже трудная проблема. Больных детей часто неумеренно балуют, и нужно внушить матерям, чтобы не портили их, сдерживали свою любовь. Особенно, когда все уже хорошо. Саша пришел. Все ему рады, как родному. Приветствует ласково, но с холодком, даже немножко обидно за Марию Васильевну. Она заслужила больше тепла. Сидела около него не одну ночь. А может быть, мне кажется... Раздевайтесь, Саша, я вас посмотрю. Уже месяц, как не видел. Худой. Ребра прямо выпирают, чувствую. Ничего, это лучше, чем толстый. Вот оно, Саша, на сердце. Все вспоминается. Это дырка, в которую входили 2 пальца или 1? Уже забыл, как кровь хлестала. Вот и клапан, металлический каркас, его хорошо виден, двигается в такт с сокращениями.